Глава 17. Виктор, получив рюкзак, сумку и спальный мешок, вышел из здания аэропорта и, увидев на стоянке такси три машины, направился к ним. «Кто до железнодорожного поедет?» — спросил он громко, ибо все трое сидели в одной машине с открытыми дверцами. «Поехали!» — вылез молодой невысокий шофер. Виктор сел сзади и солидно сказал: «Попутчиков не брать». Шофер сплюнул и с места рванул машину. Вчера вечером Виктор был на грани срыва и уже всерьез подумывал о захвате такси, чтобы попытаться догнать поезд в Ярославле. Но он быстро пришел в себя и, взяв такси, через час был в Быкове. До Кирова рейс был в 6 утра. В 8:30 он будет в Кирове. Позвонив в справочную Ярославского вокзала, Виктор узнал, что интересующий его скорый прибудет в Киров к 13:35. И вот он в Кирове. Виктор с интересом рассматривал город. Несколько дней назад он уезжал отсюда, но кроме вокзала нигде не был. Виктор улыбнулся, представив встречу с Настей. А вдруг она, не увидев его, осталась в Москве? Он покачал головой. Нет, он же был на перроне через несколько минут после отправления поезда. Как она? Он вспомнил, с какой теплотой Настя говорила о бабушке. Участковый Степан Федорович, довольно молодой для капитана, принял его хорошо. Говорили о прошлом, а о будущем и настоящем Виктор, разумеется, врал. «Приехали», — обидчиво сказал шофер. Продолжая играть роль самоуверенного, молодого до раннего, Виктор отдал шоферу ровно по счетчику. Первым делом он узнал в справочной, не опаздывает ли скорый Москва-Владивосток. Не опаздывает. Значит, до поезда еще 3,5 часа. Виктор пошел в ресторан, хотелось есть. Поспал он в Быкове, отдав за сон на кровати продолжительностью 5 часов 15 рублей. Бабок, подобных его хозяйке, было много. Как там Настя? Может быть, она права, предлагая бросить все? Жорж и Анна, сдав вещи в камеру хранения, пошли в кассу купить билеты до Хабаровска. Вдруг Анна, схватив Жоржа за руку, резко отвернулась. «Что?» — насторожился мужчина. — Вихрев! Волк! — прошептала Анна. — Спокойно! — улыбнулся Жорж. — Где он? — В ресторан зашел. — Он один? — мужчина внимательно посмотрел в сторону ресторана. — Один. Анна, оглянувшись, отпустила его руку. — Ты не ошиблась? — Нет, — покачала головой Анна. — Это он. — Осторожно подойди к двери. Как только увидишь его, сразу назад. Скажешь, где он сидит. Анна, быстро подойдя к выходу и смешавшись со спешившими в город немногими пассажирами пригородного поезда, прошла мимо стеклянных дверей ресторана, затем вернулась к Жоржу. Он сидит один. Около него молоденькая официантка. Иди в парикмахерскую, сделай себе что-нибудь. Я потом подойду и скажу, что дальше. Жорж, проследив взглядом за уходящей Анной, зашел в ресторан. Волка он увидел и по описанию Анны узнал сразу. Тот сидел один и жадно ел пельмени. Увидев рядом со столом большой рюкзак, спортивную сумку и спальный мешок, Жорж усмехнулся. «А ведь ты за золотом едешь, парень. Но почему ты в Кирове? Следы заметаешь? Как же Нелли упустила тебя? Или ты уже на нее работаешь? Ладно, разберемся». Заказав кофе и 2 пирожных, Жорж сел спиной к Волку.